Его прекрасный, теплый и страстный голос, блестящая фразировка и сверх того мастерское донесение каждого слова чрезвычайно вдохновляли меня. Пример де Стефана заставил меня поверить в то, что чудеса пения, которые демонстрируют нам грамзаписи, сделанные Карузо, Джильи, Флета, Бьерлингом и другими гигантами прошлого, достижимы и ныне. Марта и многие другие молодые артисты были просто без ума от де Стефана. В третьем акте «Тоски» они стояли в кулисах и пожирали его глазами, слушая арию «В небе звезды горели». Как-то раз я именно в этот момент подошел к Марте сзади и обнял ее. Она пришла в страшную ярость и сказала, что я слишком много о себе воображаю. Испанский баритон Мануэль Аусенти, певший Жерара в «Андре Шинье» и «Скарпия» в «Тоске», обладал одним из самых прекрасных голосов, которые я когда-либо слышал, голосом теплым, красивым, элегантным. Однажды в «Травиате» на августовском спектакле 1961 года Аусенти, игравший Жоржа Жермона, был так великолепен в арии «Ты забыл край милый свой», что ему пришлось повторить ее по требованию публики. Это прямо-таки вывело из себя де Стефана, Альфреда, и он заявил, что не выйдет на сцену в финале второго акта. После долгих препирательств авторитетный администратор Эрнесто де Кесада сказал наконец: «Хорошо, господин де Стефана, что же нам остается делать? Если вы отказываетесь выйти, то этот мальчик Доминго, который поет Гастона, заменит вас». К счастью, он уже пел Альфреда несколько месяцев назад в Монтерее. Тут де Стефана пришлось изменить свои намерения и довести спектакль до конца. Однако в своем рассказе я забегаю вперед. В оперном театре я задержался не слишком долго, в общей сложности не более нескольких недель. Спустя примерно год я уже вовсю подрабатывал в других местах. Сначала я взялся выполнять функции концертмейстера в гастрольной труппе «Мексиканский ансамбль балета». В ней не было оркестра, и я вместе с некой госпожой Кардус, ее дочь выросла в талантливую балерину и выступала потом с коллективом маркиза де Куэваса во Франции, а затем танцевала в Штутгартском балете, играл переложения для двух фортепиано балетов «Жизель», «Шопиньяна», «Дон Кихот», «Копелия» и «Лебединое озеро». Мне весьма трудно было сконцентрировать свое внимание на клавиатуре, когда рядом, можно сказать, у самого рояля порхали 20-25 милых девушек. Это ведь 40-50 ножек. К тому же, судя по всему, я был единственным мужчиной в их непосредственном окружении, который ими интересовался. Но дисциплина предъявляла жесткие требования, и маэстро не позволялось тратить время попусту. Я оказался также одним из тех людей, кого увлекла работа в культурной программе 11-го канала мексиканского телевидения. С момента его открытия я стал делать музыкальную передачу, которая включала фрагменты из сарсуэл, оперетт, опер и музыкальных комедий. Все они давались в сопровождении фортепиано. Первой моей заботой был отбор исполнителей. Я привлекал к участию в передаче многих своих друзей из студии национальной оперы. Не приглашал я почему-то только Марту, что кажется сейчас довольно странным. Но ее положение представлялось мне столь высоким, значительным, что я не надеялся заинтересовать ее этой чепухой. Позже она признавалась, что ужасно хотела участвовать в телевизионной программе. Я подбирал репертуар, обеспечивал участников передачи костюмами, париками, гримом, иногда брал что-то взаймы в труппе у родителей, аккомпанировал большинству певцов и иногда пел сам. Разумеется, без накладок не обходилось и у нас. Во время дуэта Джильды и Риголетто у баритона начала отклеиваться борода, но певец этого не заметил. Я, сидя за фортепиано, стал усиленно жестикулировать, но пока он удивленно таращился на меня, борода отклеивалась все дальше, свисая со щеки. В другой раз тенор Рафаэль Севилья во время дуэта из «Мефистофеля» Бойта потерял половинку усов, А это, поверьте, еще хуже, чем потерять...